Глава 12. Поездка в Керн. В карете было душно. Путь от поместья до Керна занимал не более 60 мгновений, если ехать прямой дорогой мимо леса и старого кладбища за деревней. Я хотела верхом, но это привлекло бы слишком много внимания. Конечно, нравы небольшого провинциального городка были мягче, чем в столице, и юные леди могли позволить себе посещать самые культурные места города без сопровождения дуэньи, но тем не менее. Явиться верхом в грязном дорожном платье — это просто бесцеремонно. И дядя сказал вести себя как обычно, а не шокировать публику. С нами отправили кучера и двух аларийцев в качестве сопровождения. Я видела в окошке кареты, как они бодро скачут рысью по осеннему лесу, и немного завидовала. Свободе, возможности делать то, что хочешь. В какой-то мере слуги, не связанные сетью долгов и обязательств, были гораздо свободнее высоких господ. Магам проще. Как только поступлю в академию, можно будет отказаться от положенных по этикету нарядов и, наконец-то, носить удобную одежду. В последнее время нарочито дорогие вещи раздражали особенно сильно. Мне больше по душе утилитарные простые линии целительской формы. Не марка, практично и уместно появиться в любом обществе, кроме приема у императора. Айша молчала. Фло и тетя остались дома, сославшись на головную боль, а в качестве сопровождения со мной отправили младшую из кузин. Распоряжения дяди выполнялись неукоснительно. Эмоции Айши напоминали гремучую смесь недовольства и предвкушения. С недовольством все ясно, а предвкушение... Договорились встретиться с Квинтом? На сердце было неспокойно. Интуиция выла сигнальным артефактом. Спину покалывало в предчувствии опасности, как будто я упустила что-то действительно важное. С собой в дорогу я захватила тонкие кожаные полоски и сейчас мучила заготовку будущего пояса. Если выйдет, подарю Акселю. Плела я на аларийский манер в три нити. Надо будет показать Нэнс, что ее уроки не пропали даром. Айша иногда поворачивала голову от окна и косилась презрительно. Крайне плебейское занятие для высокой леди, но меня это не волновало. Я тренировала пальцы, гибкость суставов, способность выплетать самые сложные узлы чар. Например, большое темное исцеление нужно было выплетать около 60 мгновений, постоянно чередуя потоки сил. Руки в этом случае не замирали ни на миг, иначе плетение нужно было начинать сначала. В среде целителей бытовала шутка, что в дуэли между более умелым и выносливым выигрывает выносливый. Это правда. Иногда чаровать приходилось весь день напролет. Раненые поступали с глубокой ночи и до вечера. И если силы достаточно, но ты так устал, что не можешь выплести ни одного узла, ты бесполезен как целитель. Наш Керн был маленьким только с точки зрения жителей городов столичного предела, но одним из самых крупных у нас, на севере. Своя школа для одаренных с небольшим полигоном за чертой города. И даже своя Кернская академия, шпили которой возвышались над всеми зданиями, кроме ратуши. Прошлый выпуск был хорош. Несколько магов седьмого круга. Для провинциального захолустья это великолепный результат. На сегодняшний день у меня были большие планы. Еще в начале пути мы договорились с Айшей, что разделимся. Во-первых, никому не хотелось проводить время в обществе друг друга. А во-вторых, у нас был совершенно разный круг знакомых. У Айши свой, и меня в нем с моим вторым светлым не приветствовали. Не гнали, нет. В лучшем случае совершенно не обращали внимания. В худшем — отпускали вежливые замечания, сочащиеся высокомерной язвительностью. Марша — единственная из учеников, кто пытался усидеть на двух стульях и приобщить меня к обществу просвещенных, одаренных младшего поколения, чтобы лишний раз иметь возможность выгодно блеснуть на моем фоне. Я дружила с Фей-Фей. Точнее, сначала это больше напоминало взаимовыручку и дружбу во спасение. Но за последние несколько зим незаметно для нас самих переросло в нечто большее. Фей-Фей я доверяла настолько, насколько это было возможно для неродичей. Карета остановилась у постоялого двора справа от центральной площади. Именно там обычно кареты дожидались своих господ, которые удовлетворяли жажду общения и тешили чувство прекрасного. Я выпрыгнула на свежий воздух быстро. Хотелось размять ноги и уже поскорее отделаться от Айши. Сегодня эмпатия работала отлично, и ее эмоции давили на мой внутренний щит пудовым прессом. монотонно и неумолимо. Начинала болеть голова. Айша вышла из кареты изящно, подождав протянутой руки кучера. Раскрыла маленький кружевной зонтик и, развернувшись ко мне, присела в нарочито глубоком, крайне издевательском поклоне, почти как для императора, и удалилась, забрав одного из аларийцев. Мы встречались вечером около кареты, когда пробьет пятый храмовый колокол, и у меня был почти целый день, чтобы провести его с пользой. Фефе я нашла у портнихи. Они рассматривали кружева и новые поступления мирийских шелков. Мадам не имела титула, но при этом обладала огромным влиянием в обществе, как средоточие всех самых свежих и горячих сплетен предела. Поэтому посещение ее было обязательной частью программы любой леди, которая хотела опосредованно донести какую-то новость до широкой публики. Звякнул колокольчик у входа, и мадам портниха склонилась передо мной в низком поклоне. С ее пухлой фигурой это выглядело немного комично, как будто приседает круглый пышный пирожок. Фей-фей совсем не аристократически взвизгнула и кинулась ко мне обнимать за руки. Глаза ее округлились, она перебегала взглядом с браслетов наручей на замершую у входа в лавку высокую фигуру аларийца. «Дядя!» — я коротко пожала плечами. «Ваю, наконец-то! В городе говорят такое! Вестники до тебя не доходили, и...» Фей-фей обнимала меня и тараторила. Я выразительно покосилась на портниху, которая замерла в жадном ожидании новостей, и легонько встряхнула фей-фей. Потом. «Мастер!» Я немного склонила голову в приветствии. Мадам замахала руками и порозовела от удовольствия. «Леди Блау, не говорите так. Мы так рады видеть вас сегодня. Слухи по городу ходят такие разные». «Мадам, я искренне считаю, что если бы в ремесле создания роскошных платьев присваивали бы мастерство, вы бы уже были мастером. Ваши последние ханьфу — просто шедевр. Я думаю, столичным портным до вас далеко». Больше, чем свежие сплетни, мадам обожала, когда хвалят ее работу. Немножко лести, и мы уже смотрим рулоны мирийских шелков. «Ваю, нам надо поговорить. Надеюсь, ты не уезжаешь?» прошептала фей-фей, заговорщически толкнув меня в бок. «У нас есть время до пяти. Успеем наговориться и обойти все лавки». «Мадам!» — я повысила голос. «У меня не так много времени, я бы хотела внести некоторые изменения в наряд для малого приема». Пока мы обсуждали переделки, я успела вскользь пожаловаться на дядю с его опекой и артефактами. «Ну разве эти браслеты подойдут ко всем моим ханьфу?» Рассказать, что видела настоящих живых, о ужас, скорпиксов, и что дядя обещал привезти райхардца от Хэсау, и обсудить еще кучу совершенно неважных на первый взгляд моментов, которые позволят преподнести информацию в правильном ключе. Из лавки мы уходили, нагруженные разноцветными свертками, которые передали аларийцу. Фей-фей молчала, держала лицо, но было видно, что сдерживается она из последних сил. Небольшая кофейня, которую было позволительно посещать юным леди, располагалась как раз напротив. Удобно, не правда ли? Там все было маленьким. Крошечные порции, почти игрушечные чашечки-наперстки, маленькие круглые столики. Я до сих пор не понимала, почему леди должны кушать, как птички. Нормальный человеческий организм должен потреблять определенное количество полезных веществ с пищей. Это скажет любой целитель. В здоровом теле – здоровая сила. И мне была совершенно непонятна эта мода изображать из себя что-то. Перед посещением этой кофейни я всегда хорошо кушала заранее. Мы сели в отдельном маленьком алькове, отгороженном от общего зала тяжелыми шторами. Хвала великому! Хоть какая-то защита от жадных, изучающих взглядов местных дам, которые в этот час предавались кофепитию. Ставлю родовую печать, что через пару мгновений новость о том, что та самая Блау наконец-то выбралась из поместья в свет, облетит все окрестные магазины, и куча леди немедленно захочет посетить кофейню. Я вздохнула. Сколько бы зим ни прошло, та или другая жизнь, ничего не меняется. Аларийц остался снаружи. Я видела сквозь щели в шторах его широкие плечи в легком доспехе и перевязь. Фей-фей дотронулась пальчиками до маленькой статуэтки крылатой богини Нимы на столе, активируя купол тишины. О, это столичная мода, которая добралась и до нашей провинции. Даже артефакты тишины у них выдержаны в едином стиле. Нима — богиня малого пантеона, дочь великого, отвечала за любовь и покровительствовала тайным возлюбленным. Я положила руки на стол, направляя немного силы в родовое кольцо печать, чтобы оно стало видимым. Каждый раз, когда я соприкасалась с родовой силой Блау, мне казалось, что она шипит рассерженной кошкой и выгибает спину, потому что ей приходится соприкасаться с силой светлого источника. Все-таки Блау истинно темные. Да, дядя сказал не светить родовое кольцо, но фей-фей была исключением из правил. О-о-о! Увидев перстень, который появился на левой руке, фей-фей не смогла удержать лицо и прикрыла рот ладошкой. «Ваю! Великий! Это значит...» В глазах отразилось понимание. «Тебя признали? Ты получила право, Ваю!» Она подпрыгнула на месте и завертелась в нетерпении. «Я хочу увидеть лица этих жаб, когда они это увидят!» Она расхохоталась, похлопывая себя по щекам от удовольствия. «Фей, это не для всех!» Я провела ладонью над кольцом, забирая излишки силы, делая родовую печать невидимой. «Пока оставим этот козырь!» Фей-фей посерьезнела и кивнула. Несмотря на порывистость и эмоциональность, она была воспитана очень правильно и прекрасно понимала ценность разделенного доверия и то, чем на самом деле я с ней поделилась. Это меняло расклад на доске предела. Еще один признанный предками в роду означает возврат силы в род. Больше силы, больше влияния, возможностей, больше политики. «Фэй, скажи мне, как ты ко мне относишься?» Я замолчала, потому что в этот момент служанка, тоже одна из лариек, принесла наш заказ. Пока она расставляла крохотные чашечки и пиалы с медом, я заметила, что моя порция в несколько раз больше, чем порция Фэй. Почти как та, что мне на завтрак обычно приносит Нэнс. И ягоды зимника. Я их обожаю. Но в меню кофейни их не было. Я вопросительно покатала целую ягодку между пальцами. Служанка улыбнулась, подмигнув мне. Сделала короткий аларийский жест приветствия для своих двумя пальцами и удалилась. Любопытно. Фэй сосредоточенно молчала. Я мешала чай и потихоньку забрасывала в рот ягодки, жмурясь от кисло-сладкого, терпкого вкуса на языке. Восхитительно. Фэй, я спрошу по-другому. Мы друзья? Фэй-Фэй энергично и обрадованно закивала. Я думала, ты про... Она указала взглядом на руку с кольцом. «Конечно, мы друзья, Ваю. По крайней мере, я считаю другом». «Я тоже, даю слово. И даже больше. Фэй, я бы хотела, чтобы мы стали названными сестрами. Раньше это было невозможно. Теперь и ты, и я признаны своим родом, и я просто хочу иметь сестру, которая так замечательно рисует». Я лукаво подразнила ее. Картины Фэй-Фэй действительно были исключительными шедеврами. Она часто проваливалась на боевке, не любила историю, но просто изумительно рисовала. Я думала, что в этой жизни, как и в той, единственная мечта Фэй — поступить на факультет искусств и рисовать одухотворенные живые картины, наполненные силой. «Ваю!» — у нее загорелись и сразу же потухли глаза. «Это честь для меня, Ваю, но ты была в поместье и не знаешь, у дедушки Ву сейчас проблемы. Фэйю они настаивают на вассалитете». Она закончила тихим шепотом. «Я знаю. Сначала разорение небольшого рода, потом вассалитет, потом Фэй-Фэй выдают замуж за старика с севера нашего предела из клана Фэйю. Никакой академии, никакого факультета искусств, никакого творчества. Я все помню, Фэй-Фэй. Но Блау всегда отдают свои долги. Фэй-Фэй — единственная, кто вернулся за мной в охваченную мятежом столицу. После смерти Акселя я не могла говорить и долго не могла чаровать. Я просто сидела и тихо, равнодушно угасала. Сразу после потери ребенка Фэй-Фэй сорвалась и приехала, увезла меня на север. Я никогда не спрашивала, чего ей это стоило, за какие ниточки пришлось дергать старику Ву, какие знакомства поднимать, чтобы вытащить меня, чем заплатил род Ву за спасение последней из опального рода Блау. Сначала я не спросила, а потом спрашивать было уже некого. Именно там, на севере, я подала заявку на должность целителя в ближайший расквартированный легион, 16-й легион. Тогда мне было все равно, как жить дальше. 6 зим. Долбанных 6 зим в палатках и полевых госпиталях. 6 зим войны. Каждый день из которых я постоянно задавалась вопросом «почему?». «Почему великий? Сейчас род Ву является вассалом рода Фэйю? Нет? Фэй, я понимаю, что это может принести много проблем». «Ваю!» Она перебила меня, опрокинув пиалу с чаем на белоснежную скатерть. «Это не игры. Фэйю давно показали заинтересованность в роде Ву. Все это знают. И сделали это так, что сейчас любой род, который вмешается, будет пересекаться с интересами Фэйю. Они только что не пометили нас, как скот». Она затихла. «Род Блау обладает силой, но не обладает ресурсами. Прости, Ваю. Это будет большая проблема для Блау, если вы вмешаетесь в конфликт. И такие вещи, как побратимство, нужно согласовывать и обсуждать со старшими». Я фыркнула. «Блау не боятся Фэйю. Проблемы могут быть всегда. Ищешь ты их или нет. Так было всегда. Младшие создают проблемы, старшие решают. Именно потому, что я в курсе ситуации рода Ву». Я склонила голову. «Я и предложила тебе стать моей сестрой». «Блау не вмешаются». «Блау не вмешаются, если не будет повода. Одно дело — небольшой алхимический род Ву, который занимается убыточными экспериментами, и совсем другое — названный родич Блау». «Ваю, это серьезно? Это конфликт? Это война? Это политика?» «Фэй, ты хочешь быть моей сестрой или нет?» «Да, но...» «Слушай, никто не спросит с Ваю Блау. Это решение как раз в моем духе. Не думать, а делать. Дядя не будет счастлив. Но я смогу его убедить в целесообразности моего выбора. У нас ничего нет. Ваю, совсем ничего, что мы могли бы предложить Блау за защиту». «Пока нет, Фэй. Пока нет. Как ты думаешь, есть разница? Придет сегодня в гости к старейшине Ву леди Ваю Блау или названная сестра леди Фэй Ву, единственной и любимой внучки мастера?» «Дедушка и так любит тебя, Ваю. Ты единственная...» «Фэй, мне не нужно, чтобы меня любили. Мне нужно иметь право вмешаться. Ты хочешь замуж через пару зим? Скажи мне, Фэй». «Через пару зим? Я собиралась в академию. Ты же знаешь». «Не будет академии, Фэй. Если будет вассалитет, Фэю не нужны живописцы. Никто не будет вкладывать деньги рода в такой ресурс. А вот связать теснее с родом Ву, например, выдав тебя замуж за кого-то из клана, это хорошее решение». «Ну же, Фэй, подумай головой. У тебя же с политикой лучше, чем у меня». «Ваю...» Голос Фэй дрогнул. «Ты что-то слышала, Ваю? Ты что-то знаешь, скажи мне!» «Я не знаю». «Я помню. Но эти выводы лежат на поверхности. Сколько вы еще продержитесь? Ползимы, пока Фэю не подомнут вас. Будешь кланяться на приемах марша, как старший в роду. Выйдешь за старика. Ты этого хочешь, Фэй? Этого? Или ты хочешь рисовать?» «Я хочу рисовать, Ваю. Я хочу в академию. Я хочу, чтобы брат пошел в нашу школу в следующем году. Я хочу, чтобы дедушка перестал ставить опасные эксперименты, чтобы достать денег. Я просто хочу, чтобы все было хорошо, Ваю!» Она шмыгнула носом. «Все будет хорошо, Фэй. Я тебе обещаю, все будет очень хорошо». «Это унизительно, Ваю. Мы получаем все, а вы не приобретаете ничего». «Я приобретаю сестру. Блау приобретают лояльный род. И унизительно, Фэй, это быть вассалом Фэю, а быть названной сестрой Блау...» «Я не это имела в виду, Ваю. И потом все равно нужно одобрение старших». «Я напишу Акселю, он не откажет». Фэй-Фэй порозовела. Ей нравился Аксель. Акселю нравилась Фэй-Фэй. Но у них не было ни единого шанса. Ему подберут породистую родовитую невесту с идеальным сочетанием силы и генов. И я сомневаюсь, что его голос будет иметь вес. Уже подобрали. Наследников обычно никто не спрашивает. «А сир Кастус?» Фэй всегда сильно робела перед дядей. «Дяде я напишу позже. Сначала Аксель. У дяди и так слишком много проблем у Хэсау. Тогда решено». Я протянула вперед руку с родовым перстнем. «Вай, спасибо. Благодарность рода Ву, Фэй». Она кивнула, и мы переплели пальцы так, чтобы наши родовые печати коснулись друг друга. Скреплено. «Значит, решено. Теперь в храм принесем клятву». «Ваю, ты еще не рассказала мне, что с тобой произошло. И зачем ты заказала второе ханьфу?» «Все только после храма. Это дела рода Блауфэй».